Глава 2. Во дворец стражники пропустили девушку беспрекословно. Всем кандидаткам и их компаньонкам или камеристкам по приезде выдавали гостевые браслеты. Но уже в холле она нарвалась прямо на Павринию. И это было очень большим невезением, просто огромным. Высокомерная и чрезмерно въедливая статс-дама легко могла испортить любой план, даже идеальный. «Сеньорита Иллира Летрайт, если не ошибаюсь?» С холодной насмешливостью рассматривала Илли ее нынешняя начальница. Всем девушкам по прибытии объясняли, что вопросами их размещения занимается сеньора Павринии Ди Остеллер, но сама статс-дама рассматривала свои обязанности шире. Гораздо шире. По сути, она мнила себя кем-то вроде тюремного надзирателя, пастыря и генерала в одном лице. «Так точно, это я!» И Лире невольно захотелось вытянуться и по-военному прижать левую руку к правому плечу, при одном взгляде на безупречную выправку статс-дамы. Но вместо этого она чинно потупила глазки и присела в изящном полупоклоне. Немного более глубоком, чем полагался сеньоре Павринии по статусу. Но девушка успела убедиться. Почитание и тонкая лесть существенно смягчают суровую душу надзирательницы, как за глаза дразнили придворные статс-даму. «Да и кому не смягчили бы?» Уныло вздохнула девушка, ожидая продолжения монолога сеньоры. Отвечать ей не следовало категорически. Любые доводы вызывали у надзирательницы еще больший служебный пыл. «И где вы гуляете, когда все ваши соперницы облачаются к обеду?» Саркастически поинтересовалась надзирательница, оценивающим взглядом рассматривая провинциалку. «Выше среднего роста, слишком худа, хотя это придает ей грациозность. Волосы скорее пепельные, чем золотистые, глаза серые. Личико хоть и привлекательное, но какое-то монашеское, что ли. Вряд ли она привлечет внимание младшего принца. Он любит ярких, сочных девушек, таких, какой была Марильда, его последняя фаворитка. Зато она вполне может понравиться кому-то из троих приближенных его высочества, которым королева милостиво позволила выбирать официальную фаворитку после сына. И если двоих из этих знатных, но довольно бедных сеньоров Павриния ни во что не ставила, третьего, остроглазого и извительного баронета Ле Каслит, бывшего в этой компании чем-то вроде сатира и главы тайной полиции принца, откровенно побаивалась. Впрочем, его многие боялись. Он не страшился вступить в словесную баталию с самим королем и одновременно был одним из лучших фехтовальщиков королевства. И вот он-то вполне мог выбрать себе в подружки эту мышку. Сеньоре было отлично известно несколько недель назад, баронет удачно выдал замуж свою фаворитку, с которой не расставался почти 3 года. Что неизмеримо подняло ее статус среди прочих официальных подруг знатных сеньоров. Живые воспоминания о колком взгляде Ингерда Ле Каслита и о его едких замечаниях удержали Павринию от подробной нотации. Но несколько глубокомысленных замечаний провинциалке она все же выдала и позволила отпустить все время согласно кивавшую девушку к ее компаньонке, решив окончательно, что эта кандидатка глуповата и непроходимо скучна. Такой даже нравоучение выдавать неинтересно. А Эллира облегченно вздохнула. Слава светлым духам, экзекуция не затянулась. И почти бегом помчалась в выделенную им с компаньонкой комнату. Очень скромную, с двумя узкими кроватями под подбитыми молью балдахинами и доисторическим круглым столом посередине. Обстановку завершал громоздкий шкаф и обитые кожей стулья, явно изгнанные из столовой за дряхлость. Однако девушку не интересовала ни мебелировка временного пристанища, ни причитания немолодой компаньонки. Сегодня вечером все это должно закончиться. И тогда перед ней откроются двери в совершенно иную жизнь. Илли торопливо схватила походный саквояж и ринулась в дамскую комнату осуществлять свой грандиозный план по самоустранению от бесславной участи фаворитки. «Вас вызывает ее величество!» Мальчишка-паж смотрел на принца хитрющими глазками выросшего при дворе прохиндея. «Зачем?» После купаний и наскоро съеденного бифштекса Кандирт чувствовал себя намного благодушнее и бодрее, чем час назад. «Не сказано». Паш выждал, не оделят ли монеткой, не дождался. Кандир считал, что не стоит портить пажей подачками. И, не выдержав, таинственно сообщил. Посол от эльфов прибыл. «Надеюсь, он не привез нам какую-нибудь старую деву из полукровок», — забеспокоился Седрик. «Они любят их пристраивать в хорошие руки». «С чего ты взял, что он считает твои мозолистые лапы хорошими руками?» Желчно ухмыльнулся валявшийся на постели Ингерт. «Да и фавориток они своих дев обычно не отдают. Вот если твой папаша решит тебя наконец отделить, тогда, возможно, тебе и доверят 300-летнюю юную деву». Паш со скрытым осуждением покосился на баронета. У него в голове не укладывалось, как тот смеет валяться в присутствии принца, даже если это его собственные комнаты. В личные покои Кандирт пока не ходил, чтобы не выдать своего инкогнито, хотя и догадывался, что вся стража и прислуга в курсе его приезда. Да и все остальные, кому это зачем-либо нужно. Дворец — это почти то же самое, что деревня в одном доме. И чтобы тут что-то скрыть, нужно очень постараться. «Не мог приехать со своими делами через декаду?» С преувеличенным огорчением вздохнул еще один претендент на фаворитку — граф Лензер. «Так нет, как раз в тот момент, когда мы должны сосредоточить все душевные силы на самоочищении и концентрации ради новых подвигов. Передай ее величеству, что я уже иду». Принц выставил прочь юного нахала-пажа и оглянулся на друга. «Инг, ты со мной». «Это просьба или приказ?» Задумчиво осведомился тот. Но по насмешливому взгляду его высочества сразу уяснил. Ни побузатерить, ни пофилософствовать ему сейчас не дадут. «С тобой так с тобой». И одним неуловимым движением резко поднялся с постели. В гостиной королевы, лично прибывший в Восточный дворец, чтобы проследить за ответственным моментом выбора фаворитки, народу было на удивление мало. Сидел за угловым столиком личный секретарь королевы сеньор Дамлини. Да устроилась у окна с книжкой некрасивая угловатая девушка, воспитанница ее величества сеньорита Тиссида. А прямо напротив королевы, удобно поставившей ноги на скамеечку, сидел эльф. Судя по одежде и манере держаться, чистокровный. Причем не менее чем третий или даже второй в роду, что приравнивалось в табеле о рангах к князю или принцу. «Вы желали меня видеть, ваше величество?» — учтиво осведомился принц, целуя матери руку. «С приездом, ваше высочество! Извините, что помешало отдохнуть с дороги. Но Анлер Тинурвель выразил мне свои претензии к вам по поводу неучтивого обращения». «Можно узнать, в чем это выразилось?» «Около месяца назад Анлер Тинурвель отправил вам кандирт послание, в котором высказал некоторое предложение, но до сих пор не получил никакого ответа». «Не может быть», — нахмурился принц, спешно перебирая в памяти события недавнего прошлого и пытаясь припомнить, чем он был занят месяц назад. «А Анлер Тинурвель уверен, что письмо было доставлено по назначению?» Эльф, не произнесший ни одного звука, гордо вздернул надменное лицо, и его тонкие ноздри оскорбленно раздулись. «Анлер Тинурвель утверждает, что письмо и сейчас здесь, во дворце. Он ощущает отклик особых листьев, из которых выращен конверт». Заторопилась пояснить королева, послав сыну укоризненный взгляд. Три четверти восточных земель королевства граничили с эльфийскими лесами, и ссориться с соседями из-за потерянного письма было по меньшей мере неумно. «Его высочество выражает искреннее огорчение этим беспрецедентным случаем и просит Анлера Тинурвиэля подсказать, где именно находится послание. Его высочеству ничего не известно по этому поводу», — быстро и веско произнес баронет Ингерт Ле Каслит. Эльф молча поднялся со стула и важно направился к двери. Секретарь с несвойственной его возрасту прытью сорвался с места и ринулся открывать ему дверь. «Ваше Величество соблаговолит лично проверить, как обстоит дело?» — вопросительно взглянул на мать Кандирт, приготовившись подставить ей локоть. «Проконтролируйте сами, ваше высочество». Королева утомленно уронила холеную руку. «И, надеюсь, виновные будут примерно наказаны». Уже через 5 минут делегация степенно вступила в рабочий кабинет его высочества, расположенный на втором этаже рядом с его личными покоями. Он состоял из 2 комнат, приемной и, собственно, кабинета. В приемной стояли у камина удобные диванчики для посетителей, между которыми замер тонконогий столик с легким угощением. Из угла важно поблескивал стеклами книжный шкаф и завершал обстановку массивный письменный стол, расположившись между окон. К нему-то уверенно направил свои стопы, обутые в плетеные из особой соломки полусапожки, светловолосый посланец соседнего государства. «Тут!» Палец эльфа обличительным жестом указал на обитую зеленым сукном крышку стола. Ингерт молча обошел стол, потерявший декаду назад своего прежнего хозяина, и попытался выдвинуть один из массивных ящиков. Тщетно. Замки верно хранили тайны личной переписки. «Ключи у мажордома», — вспомнил Седрик, неотступно следовавший за принцем везде, куда бы тот ни ходил. «Я мог бы попытаться...» Осторожно намекнул на свои особые способности Ингерт, но принц только молча мотнул головой и прошел в кабинет. «У меня должны где-то быть запасные». Баронет едва заметно поморщился. Это был неудачный поступок. Если знатный посланец решит, что принц имел доступ к документам и игнорировал письмо намеренно, его уже ничто не переубедит. Но говорить что-либо прямо было уже поздно. Оставалось лишь следить, чтобы прямодушный кандирт не допустил еще какой-нибудь промашки. Получив из рук друга связку ключей, баронет намеренно тщательно оглядел ее и словно для себя заметил, что, похоже, этими ключами не пользовались ни разу за время их существования. «Года полтора назад, — честно припомнил принц, — секретарь терял свои ключи и брал на несколько дней эти». «Да». Нехотя кивнул изящной головой эльф. «На них нет тепла». Ингерт повеселел, но внешне ничем этого не выдал. С самым строгим выражением лица отпер верхний ящик и выдвинул его до конца. Седрик, стоящий рядом, невольно присвистнул. Ящик был доверху полон небрежно брошенными конвертами и бумагами. Ингерт неодобрительно на него покосился, решительно выдернул ящик из пазов и поставил на стол. Копаться в нем в позе вопросительного знака баронету вовсе не улыбалось. Принц помрачнел, начиная понимать, чем занимался Джиггард вместо того, чтобы разбирать корреспонденцию, и оглянулся на эльфа. Палец белобрысого гостя уверенно показывал не настоящий сверху ящик, а гораздо ниже. «Посмотри другие ящики», — приказал его высочество, но Ингерт и сам уже понял подсказку и доставал второе вместилище бумаг. Оно было также забито почти доверху, хотя тут имелись какие-то следы секретарской деятельности. Некоторые письма были сложены в связанные ленточками пачки. Зато вместе с ними валялся серебряный кубок и вазочка с засохшим десертом. Принц еле слышно взрыкнул. Седрик поднял глаза к потолку. А Ингерт вопросительно уставился на эльфа. «Раз взялся помогать в розысках, так помогай до конца», — красноречиво говорил его взгляд. Палец эльфа также красноречиво был устремлен вниз. Ингерт сцепил зубы и резко дернул нижний ящик, заранее зная, что именно там обнаружат. Все же он не один раз за эти годы сиживал в ожидании принца на удобных диванчиках и был в курсе, что хранит в нижнем ящике меланхоличный и мечтательный на вид секретарь. Нижний ящик ожидаемо порадовал глаз изящными формами бутылей темного стекла, в которых хранились особенно ценные сорта вин из подвалов его высочества. И не все из них были пусты. В некоторых еще булькала благородная жидкость. Среди них тоже каким-то образом завалялось несколько заляпанных неопрятными пятнами конвертов. И лицо принца начало бледнеть от гнева, а его голубовато-серые глаза приобрели стальной отблеск. Эльф пренебрежительно поджал губы и также безмолвно ткнул пальцем вниз. «Но там нет больше ящиков», — буркнул себе под нос Седрик. А баронет уже присел на корточки и, уйдя с головой в недра стола, молча возился там чем-то шурша. И когда выпрямился и положил на стол толстую пачку даже не распечатанных писем, такой поворот дела уже не был неожиданностью ни для кого в комнате. «Вот», — Тонкие пальцы эльфа ловко выхватили из этой пачки салатного цвета конверт необычной формы, поднесли к зеленовато-льдистым глазам, убедиться, что его не открывали, и стремительно сунули в висевшую через плечо сумку наподобие планшетки. «Но это послание для меня», — попытался вежливо протестовать Кандирт. Беловолосый посланец только сильнее скривил губы. «Это предложение более не актуально. Позвольте откланяться. Нам нужно срочно возвращаться. Прошу принять мои чистосердечные извинения, Анвер Тинурвиэль». Кандирт открыто смотрел в глаза посла. «Единственное, что могу сообщить в свое оправдание, человек, так недобросовестно обращавшийся со столь ценными посланиями, уже лишен этой должности. Но теперь он еще и понесет дополнительное и очень строгое наказание. Я сам прослежу. А вас попрошу задержаться хоть на день. Сегодня у нас праздничный прием, и мне бы очень хотелось видеть вас в числе почетных гостей». Это был сильный ход с его стороны. Никогда еще принцы лично не уговаривали ординарных, хотя и знатных посланцев, почтить присутствием праздничный обед. И эльф явно заколебался. Ему было лестно такое уважение. Но и отступать от своего слова считалось в его роду признаком легкомыслия. «И к тому же, уважаемый Анвер Тинурвиэль», мгновенно встрял в разговор баронет, «мы недавно получили партию оружия из гномьего железа. Я мечтал перед обедом показать ее вам, чтобы спросить совета, какой из трех понравившихся мне кинжалов следует отправить в дар его светлости верховному Анлеру Лаонтиниэллю». А вот это уже был откровенный подкуп. Гномы упорно не желали продавать лесным жителям свое оружие, и оно ценилось у эльфов дороже золота. И вот против этого предложения эльф устоять не смог. Если он сообщит верховному Анлеру Лаунтиниэлю, что при принятии решения счел свою честь более важным обстоятельством, чем гномий клинок, то навсегда заработает славу простака. А послами таких, как известно, никто больше не назначает. Поэтому он страдальчески поджал красивые губы и величественно сообщил, что готов помочь любезному сеньору Ле Каслит в таком важном деле. Инвард немедленно приглашающе указал на дверь и вслед за величаво вышагивающим эльфом покинул кабинет. Успев на пороге оглянуться и хитро подмигнуть друзьям, чтобы они не беспокоились, баронет сделает все возможное, чтобы, если не заполучить письмо назад, то хотя бы выяснить, о чем в нем шла речь. «Мажордом уже подобрал кандидатов», — осторожно сообщил Седрик, — «на должность секретаря. Завтра утром можно будет устроить отбор». «А этого?» — принц брезгливо ткнул пальцем в початую бутылку. «Тоже мажордом подбирал?» «Ваше высочество», — уныло вздохнул адъютант. Когда принц пребывал в таком мрачном настроении, только Ингерт осмеливался обращаться к нему на «ты». «Но ведь...» «Молодые дворяне предпочитают орудовать мечами, а не пером». «Я отлично осведомлен», — желчно рыкнул принц. «Чем они предпочитают орудовать? И теперь секретаря найду себе сам». «Но где? Вы будете его искать?» Вид изумленно вытаращившего глаза Седрика немного развеселил принца, и он загадочно фыркнул. «Знаю одно местечко. Иди за мной».